Глава 20. 1900-1901 годы. В этом сезоне 1900-1901 года я танцевала впервые возобновленный с новыми декорациями и костюмами балет «Баядерка» в 4 актах и 7 картинах с апофеозом на музыку Минкуса, либретто Худякова в постановке «Петипа». Первое представление было дано 3 декабря 1900 года в бенефис П. А. Герте. Балет был очень красивый, и рецензии были очень лестные для меня. Балет «Баядерка» я любила. В нем не только были интересные танцы, но и много мимических сцен, что давало мне возможность не только блистать танцами, но и мимикой. Действие балета происходит в Индии, во время праздника огня. Старик Брамин собирается посвятить в главные «Баядерки» красавицу Никию, роль которой я исполняла, и обещает ей все земные блага, если она разделит его чувства. Но Никия отвергает это предложение, потому что влюблена в молодого воина Салора, который обещал вырвать ее из рук Брамина. Брамин подслушал этот разговор и донес Радже, на дочери которого Салор должен был жениться. Узнав об измене своего жениха, дочь Раджи призывает Никию к себе, и между ними происходит сцена ревности. Во время праздника огня Никия должна танцевать. Ей подносят корзину с цветами, где была спрятана змея, и Никия умирает от ее укуса. Тень ее появляется в следующих сценах. Во время брачного пира дочери Раджи с Салором вдруг раздается удар грома. Происходит землетрясение, и дворец рушится, погребая всех под его развалинами. Так сбывается предсказание Никии, что если Салор ее разлюбит, то понесет за это кару. 28 января 1901 года состоялся прощальный бенефис Пьерины Линьяни. Она покидала совершенно нашу сцену. Она была последней итальянской балериной, приглашенной в труппу императорских театров. После ее ухода я получила 2 балета – «Конек-горбунок» и «Камарго». Балет «Конек-горбунок» или «Царь-девица» в 4 актах и 8 картинах на сюжет, заимствованный из сказки Ершова, был поставлен Сен-Леоном на музыку «Лео де Либо». Балет был очень красивый, с массой прелестных и выгодных танцев. Думаю, что и теперь он имел бы громадный успех, если бы был возобновлен. Я давно мечтала его получить. Пресса отметила мое выступление в этом балете хвалебными рецензиями. Мужские роли исполняли Ширяев и Стуколкин. В этом сезоне великий князь Владимир Александрович стал оказывать мне особое внимание. Он всегда хорошо ко мне относился, но в этом сезоне как-то особенно. После первого представления «Конька-горбунка» он пригласил меня с сестрой, мою подругу Маню Рудковскую, которая ему очень нравилась и забавляла его своим разговором с сильным польским акцентом, великого князя Сергея Михайловича и барона Зеделлера ужинать в одном из ресторанов, который он любил. Этот ужин был очень веселый, все себя чувствовали непринужденно, так как милый хозяин умел всех расположить к себе». Потом эти ужины стали довольно часто повторяться. Иногда, если задумывал это великий князь в последнюю минуту, он присылал мне в уборную записку с приглашением. А иногда ужины устраивались заблаговременно. Тогда я получала приглашение на дому. Великий князь стал бывать и у меня в доме. На Пасху он прислал мне огромное яйцо из ландышей с привязанным к нему драгоценным яичком от Фаберже.